Глава 111. Спустя 2 часа они оказались в Гринзе, городе, который произвел на Джека приятное впечатление, поскольку очень напоминал ему Ном. Все та же архитектурная анархия, при которой рядом с основательными каменными домами стояли наспех построенные хибары. Тоже и с дорогами. На одной улице приличный асфальт, а на соседней выщербленная мостовая. А еще те же чайные для самых непритязательных, едальни для клиентов побогаче и ресторации с пластиковыми игрушками на окнах для самых обеспеченных посетителей. И среди всего этого великолепия толпы прохожих, выглядевших так, будто они одевались в темноте. Застиранные желтые пиджаки, пластмассовые бусы, белые шорты с черной штопкой и вышитые бисером юбки – а также старые кеды, стоптанные ботинки и мокасины местной работы. Здесь ничего не выбрасывали. «Я бы чего-нибудь купил, а, полковник?» — сказал Шойбле, глянув в зеркало заднего вида. «Здесь все очень дорого, а у меня не монеты», — ответил тот и отвернулся к окну. «А как же мы тогда харчеваться будем? Какая здесь, извините, валюта ходит?» «Алдонский текер». «Текер? И каков его курс?» «На 2 текера можно жить месяц, но это по ситуации 10-летней давности». «А как же вы собираетесь армию оплачивать, если у вас в кармане нет ни монеты?» — с усмешкой спросил Хирш. «Хороший вопрос». Полковник убрал в карман выпивку и зачем-то надел фуражку. «Дело в том, лейтенант, что не так важен кошелек в конкретном кармане, как кредитная история. Понимаете меня?» «Нет». «Все зависит от ваших связей и от вашего финансового авторитета. Если местные банковские круги готовы оплачивать ваши расходы в надежде на скорую компенсацию с известными процентами, то вы богач. Но это при наличии этих самых банковских кругов». «А в харчевнях банковских кругов не бывает», – вздохнул Джек. «Вот именно», – кивнул Веллингтон. «Вообще, коллега Стентон, мне кажется, вы продвинуты не только в борьбе с кайманами, но можете ударить из совершенно неожиданного направления. Я прав?» «Я мирный человек, сэр», – пожал плечами Джек. «Из уст пилота-робота звучит весьма правдоподобно», — заметил Веллингтон и, сделанный веселостью, засмеялся. «А вы, сэр, почти не пьете. Не заболели часом?» — подбросил пилюлю Хирш и теперь уже засмеялся Шойбле. А когда успокоился, вернулся к прежней теме. «Так мы пожрем сегодня или будем слушать ваши лекции, господин полковник?» «Приданные мне войска не проявляют к начальству должного уважения», — подвел итог Веллингтон и достал фляжку. «А куда мы сейчас едем?» — спросил Хирш. «Полагаю, на Невольничью площадь». «Какую площадь?» — одновременно переспросили Джек и Хирш. «Место, где можно купить солдат, ну или какую-нибудь прислугу, или даже невольницу». «Джек, я заметил, тебе понравилась Орора. Хочешь, мы подберем тебе невольницу того же типа?» — спросил Веллингтон и, заметив на лице Джека смущение, довольно заулыбался. «А пожрать там купить можно? Или там только невольники?» — в свою очередь осведомился Шойбле. «А то даже руль уже не крутится, и свечи не искрят». «Что-нибудь придумаем», — пообещал Веллингтон и, отхлебнув из фляжки, снова убрал ее в карман. Еще никогда он не пил эту порцию так долго.